Глава 11. Палантир. Солнце опускалось за длинный западный хребет, когда Гэндальф со спутниками и конунг с дружиной покинули Изенгард. Мэри сидел позади Гэндальфа, а Арагорн взял Пина. Двое вестовых стрелой помчались вперед и вскоре исчезли из виду в долине. Остальные тронулись мерной рысью. Онты чинно выстроились у ворот, воздев свои длинные руки, и замерши, как истуканы. Мэри и Пин точно по команде обернулись у поворота извилистой дороги. Небо еще сияло солнечным светом, но серые развалины Изенгарда сокрыла вечерняя тень. Древня пока было видно. Он стоял одиноко, словно древесный ствол, и хоббитам припомнилась их первая встреча на залитом солнцем горном уступе близ опушки Фангорна. Подъехали к столбу с белой дланью. Столб высился по-прежнему, но изваяние было сшиблено с верхушки его и расколото на куски. Посреди дороги валялся длинный, мертвенно-белый указующий перст с кроваво-черным ногтем. «Да чего же основательный народ эти онты?» — заметил Гэндальф. Они проехали мимо, сумерки сгущались. «Долго ли нам нынче ехать, Гэндальф?» — спросил Мэри, немного погодя. — Тебе-то, небось, все равно, что сзади тебя болтается жалкое охвостье, а охвостье еще прежде того устало, ему не терпится отдохнуть. — А-а-а, расслышал и даже обиделся, — сказал Гэндальф. — Скажи лучше Саруману спасибо за вежливость. Он на вас крепко глаз положил. Если угодно, можешь даже гордиться. Сейчас он только про тебя с Пином и думает. Кто вы такие, откуда взялись, что вам известно, вас или не вас захватили в плен, и как же вы спаслись, когда всех орков перебили? Над такими вот мелкими загадками бьется наш великий мудрец. Так что, любезный друг Мириадок, будь польщен его руганью. — Благодарствуйте, — сказал Мэри, — но мне еще более льстит мотаться у тебя за спиной, хотя бы потому... что я могу повторить свой вопрос. Долго ли нам нынче ехать? — Вот неугомонный хоббит, — расхохотался Гэндальф. — К каждому магу надо бы приставить хоббита другого, дабы они, маги, следили за своими словами. Прости, что оставил тебя без ответа. Даром, что и ответ проще простого. Сегодня мы не спеша проедем несколько часов и выберемся из долины. Завтра поскачем галопом. Мы хотели ехать от Изенгарда степным путем в Эдорас, да передумали. К Хельмовой крепи отправили гонцов оповестить о завтрашнем прибытии конунга и созвать ополчение. На Дунхерк пойдем горными тропами. Отныне в открытую, ночью или днем все равно, велено будет ездить подвое-потрое. — То от тебя слова не допросишься, то получай дюжину, — сказал Мэри. — Я ведь только и спросил, долго ли до ночлега. Почем мне знать, что это за Хельмова крепь и разные доросы? Я, может, чужестранец. — Так разузнай, коли хочешь что-нибудь понять, а меня больше не тереби, не мешай мне думать. — Ладно, ладно, сядем у костра, и я пристану к бродяжнику, он не такой гневливый. — Скажи только, ради чего нам таиться? Разве мы не выиграли битву? — Оттого и таиться, что выиграли. Победили мы, покамест на свою голову. Изенгард напрямую связан с Мордором. Ума не приложу, как они обменивались вестями, а ведь обменивались. Сейчас око Барад-дура вперится в колдовскую логовину и зарыщет пристании. Чем меньше оно увидит, тем лучше. Дорога велась по долине, то дальше, то ближе слышалось клокотание Изина. Ночная тень наползала с гор. Туманы развеялись, подул холодный ветер, бледная, полная луна блистала на востоке. Горная цепь справа стала чередой голых холмов. Широкая серая гладь открывалась перед ними. Наконец повернули коней с дороги налево на мягкий и упругий травяной ковер. И через лигу-другую наехали на лощину за округлым зеленым подножием Долбрана, последней горы мглистого хребта, густо поросшей вереском. Скаты лощины устилал прошлогодний папоротник. Сквозь настил из сырой пахучей земли пробивались плотные, крученые молодые побеги. По краям тянулись сплошные заросли боярышника. Примерно за час до полуночи путники спешились и развели костер в ямине под корнями раскидистого куста, большого, как дерево, старого и корявого, однако все ветви его были в набухших почках. Выставили пару часовых, остальные поужинали, укутались в плащи и одеяла и мигом уснули. Хоббиты приютились в уголке на груди папоротниковой листвы. У Мэри слипались глаза, но Пину почему-то не спалось. Он вертелся сбоку на бок, шурша и хрустя подстилкой. — В чем дело? — спросил Мэри. — На муравейник улегся. — Да нет, — сказал Пин, — просто неудобно. — Вспоминаю, сколько я уже не спал в постели. Мэри сладко зевнул. — Сочти на пальцах, — сонно сказал он. — Чего мудрить-то? От Лориэна и не спал. — Да, как же, — хмыкнул Пин, — в настоящей постели, в спальне. — Тогда от раздола, — сказал Мэри, — а я сегодня и на иголках заснул бы. — Тебе-то хорошо, Мэри, — тихо сказал Пин, помолчав. — Ты с Гэндальфом ехал. — Ну и что? — Ты у него что-нибудь узнал, вытянул из него? Или не удалось? — Вытянул. Куда больше обычного. Но ты же все слышал. Ехали рядом, говорили мы громко. — Ладно уж, поезжай ты с ним завтра, ежели думаешь больше выспросить. И если он согласится. — Да, можно. Вот здорово. А он такой же скрытник? Ничуть не изменился. — Очень даже изменился, — сказал Мэри, приочнувшись от дремы и не понимая, почему другу не имется. — Правда, это объяснить трудно. По-моему, он стал и добрее, и жестче, и веселее, и суровее. Словом, другой он стал. Ну, вроде и не совсем другой. Пока не разберешь. Ты вспомни, чем кончилось с Саруманом. Саруман-то раньше был главнее Гэндальфа, в ихнем каком-то совете. Не знаю, что это за совет. Был он Саруман белый, а теперь белый — Гэндальф. Саруману велено было вернуться, он и вернулся. И жезл его тю-тю, велели убираться, он и уполз на карачках. «Не знаю, не знаю, только скрытности у него еще прибавилось против прежнего», — возразил Пин. «Взять хоть этот, ну, хрустальный шар. Вроде он доволен, что его заполучил. То ли он знает, то ли догадывается, что это за шар. И нам ни полслова. А ведь шар-то я поймал. Без меня бы он в пруду потонул. Ну-ка, маленький, оставь шарик и весь сказ. А правда, что это за шар? Тяжелый такой». Пин говорил совсем-совсем тихо, точно сам с собой. «Ага», — сказал Мэри, — «вон ты чего ворочаешься. Слушай, дружище Пин, ты вспомни-ка присловие Гаральда, которое Сэм любил повторять. В дела мудрецов носа не суй, голову потеряешь». «Ну, знаешь, за эти месяцы мы в делах мудрецов поневоле по уши завязли», — сказал Пин. «И головой только и делаем, что рискуем. Невелика была бы награда посмотреть на этот шар». «Спал бы ты, честное слово», — сказал Мэри. «Все в свое время узнаешь. Между прочим, по части любопытства, пока еще ни один кролл брендизайка не обставил. И ты, значит, решил, на ночь глядя, постоять за честь рода? Ох, не вовремя спохватился». «Да ну тебя. Я всего-то и сказал, что хочу на этот шар поглядеть. А на него поглядишь, как же. Гэндальф лежит на нем, будто собака на сене». «Тут еще ты заладил. Нельзя да нельзя. Спи да спи. Спасибо на добром слове». «Пожалуйста», — сказал Мэри. «Ты меня прости, Пин, но уж как-нибудь потерпи до утра. Отоспимся, позавтракаем, загоримся любопытством, а вось на пару распотрошим мага. А сейчас не могу больше, до ушей зеваю. Покойной ночи». Пин в ответ промолчал. Лежал он неподвижно. Однако сна у него не было ни в одном глазу, и он досадовал на мирно засопевшего Мэри. Чем тише становилось, тем назойливее вертелся у него перед глазами черный шар. Он точно снова оттягивал ему руки, и снова мерещилась ему багровая глубь, в которую Пин успел на миг заглянуть. Он опять принялся ворочаться и старался думать о чем-нибудь другом, но это у него никак не получалось. Наконец он сел и огляделся. Его пронизала дрожь, и он запахнулся в плащ. Ярко-белая луна холодно озаряла лощину. Кусты отбрасывали угольно-черные тени, кругом все спали. Часовых было не видать, может, отошли на гору, а может, укрылись где-нибудь в папоротниках. Движимый какой-то непонятной и неодолимой силой, Пин тихонько подкрался к спящему Гэндальфу и заглянул ему в лицо. Маг хоть вроде бы и спал, но с полуприкрытыми веками. Из-под его длинных ресниц поблескивали белки. Пин поспешно отступил, но Гэндальф не шелохнулся, и хоббит, точно его что подталкивало, обошел его со спины.